Серповидные склоны были широкими и длинными, но постепенно снижались ко дну долины. Сантар вспомнил тени в песчаной буре и решил, что морлоки справятся, что бы там ни скрывалось. За исключением одного. Все вероятные местонахождения узла, установленные механикумом, оказались ложными, миражами, вероятно созданными эльдарским колдовством. Усилия железных рук, которые видели, что немногие дивизии армии способны поддерживать темп легиона и все больше отстают, вознаграждались очередной засадой. Вероятно, что при выслеживании этого последнего местонахождения будет то же самое. Стальной взгляд Ферруса вернулся к далекому горизонту и дымке, которую он заметил прежде. Больше терять времени нельзя. «Мы спускаемся немедленно. Армия пусть проваливает». Семь разных аванпостов не обнаружили признаков узла. Следуя координатам механикума, легион провел несколько ожесточенных боев. После последнего Феррус был вынужден сообщить об отсутствии прогресса братьям-примархам. Вулкан был любезен, даже предложил помощь, которую Феррус решительно отверг. Переговоры с Мартарионом были менее теплыми. При таком темпе пройдет не один день, пока силы легионеров смогут объединиться и покинуть 1-5-4-4. Медленное продвижение армейских дивизий не способствовало делу. Феррус не мог не признать силу их орудий, они были полезны, но сетовал на слабость людей. Столь многие остались позади, он сомневался, что они вернутся. «Эта пустыня поедает людей», — громко подумал он. Долина внизу была странной, другие не замечали этого. Она выходила за пределы их понимания. Тем не менее, Феррус чувствовал, ощущал притяжение, которое влекло его к воображаемой бездне. Что-то изводило его мысли, за пределами досягаемости его чувств. Он хотел схватить его, раздавить в своем кулаке. Но как он мог раздавить ощущение? Там, на песчаной равнине, на дне долины, оно ждало его. Возможно, оно всегда ждало. Трепет, гнев и решимость смешались в одну необходимость. Встретиться с ним и убить. Это был путь Горгона, по которому он всегда шел. И так же умрет, в этом он был уверен. Никто никогда не брал над ним верх. Решимость определяла его. «Я иду за тобой», — пообещал он, возглавив спуск.